Сыновья умирали, а годы шли, и Джекоб постепенно убедился, что фермой выжить можно, но в люди не выбьешься. Стал больше торговать, мотаться в разъездах. Зато, когда возвращался, вот было радости. Новости привозил, рассказывал о всяких диковинах и напастях. Какой гнев, погром пошел, когда в городе среди бела дня воин тамошнего племени застрелил проезжавшего мимо пастора, прямо на скаку с лошади сшиб. Какие шелка появились в лавке, всех цветов радуги. Как поймали пирата, привязали к колоде и тащили на виселицу, а он ругался на трех языках. Как мяснику задали плетей за торговлю заразным мясом. Как в воскресенье целый день лила без передышки, а на клиросе поют. И сквозь шум дождя и издали это было нечто замогильное. Рассказы о его странствиях она слушала с удовольствием, но не тревожили ее, бередили ощущение неустроенности здешней жизни, полной опасностей, защиты от которых у нее он один. Если помощницы, которых он вдруг иногда привозил ей, были молоды и неумелы, то подарками просто забаловал. Привез новый хороший разделочный нож, лошадь-качалку для Патриции. Какое-то время спустя она стала замечать, что рассказов становится все меньше, а подарков больше. Да уже и не только хозяйственный утварь везет, а нечто, прямо скажем, эдакое. Серебряный чайный сервиз, например, хрупкий фарфоровый ночной горшок, которому по простоте обхождения быстренько отколотили край. И наоборот, тяжелую расческу для волос. То шляпку, то кружавчики. Держа как положено язык за зубами, Ребекка только смотрела да улыбалась. Когда, наконец, осмелилась спросить, откуда деньги, он ответил, кое-что новенькое провернулось, и вручил зеркальце в серебряной оправе. Уже тогда, по одному тому, как хитро он повел глазом, распаковывая подарки, к хозяйству-то уж вовсе неприкладные, она должна была предвидеть, что однажды прибудут наемные мужики помогать ему с вырубкой леса. Новую хоромину учиняет строить. Да не хоромину, а каменные палаты, какие и не фермеру к лицу, и не торговцу даже, а прямо что высокородному сквайру. «Ведь мы обыкновенные, простые люди», — подумала она. «Жили себе тихо, мирно». «Не надо нам новый дом», — набралась смелости высказать она. «А уж такой-то огроменный тем более». При этом она обрила его, заканчивала. «Надо, не надо, эх, жена, да разве в этом дело? А в чем же, святый Боже? Мужчина — это то, что он после себя оставит. Джекоб, мужчина — это его доброе имя, ни больше и ни меньше. Ты не понимаешь. Я его выстрою, я должен». С этого и пошло. Мужики с тачками, кузнец, штабеля бревен, канаты, котлы с варом, молотые ручники, упряжки лошадей. Горячка строительства так его захватила, что он не заметил настоящей горячки. Она взяла да и свела его в могилу. А как только хворь свалила его, об этом прослышали баптисты и сразу запретили кому бы то ни было с фермы, особенно горемыке, подходить к ним на пушечный выстрел. Разошлись работники и увели лошадей. Кузнеца уже нет, осталось железное кружево. Сияло и красовалось. Райские врата, да и только. Муж приказал, Ребекка без отказа позвала женщин. На силу вместе подняли, переложили его с постели на одеяло. Все это время он хрипел скорей. Совсем расслаб. Не мог им поспособствовать нисколько. Лежал бревном, еще не мертвый, а уже сделался мертвым грузом. Несли под холодным весенним дождем. Юбки волочились по грязи, платки сбились. В воротах возникла заминка, пришлось положить его в грязь и вдвоем дергать. Одна щеколду, другая нижний шкворень, чтобы развести створки. Дождь хлестал ему прямо в лицо. Ребекка наклонилась, заслоняя собой. Выискав самый сухой кусочек нижней юбки, стала осторожно промокать ему лоб и щеки. Наконец процессия тяжко вдвинулась в сени, потом в зал.